Это обеспечивает еще один уровень безопасности. «Так каким же образом женщины находят его?» — спросила Айрис. «Как его нашла ваша сестра?» «Есть что-то вроде подпольной сети. И я слышал, в ней есть сайт, на который можно выйти, если ты знаешь, у кого спросить». «У них почти вся система безопасности на высоком технологическом уровне», — сказал Магоци. «Устройства, которых отнюдь не было на рынке 60 лет назад, как, например, детекторы движения и эти видеокамеры. Так как они раньше справлялись с этими задачами?» Сэмпсон пожал плечами. «Оружие у них было всегда. Мэгги сказала, что вы бы удивились, узнав, сколько ублюдков поджимали хвосты и уносили ноги, когда видели, что женщины держат оружие, вместо того, чтобы забиваться в угол, как предполагалось». Все это Магоци отнюдь не удивило. «Большинство мужчин, которые бьют женщин, тут же празднуют труса, когда сталкиваются с теми, кто может дать им сдачи. Но всегда бывают исключения. Есть такие, которые настолько сходят с ума от ярости, что даже вооруженный полицейский не может остановить их последнего рывка к женщине. Его полдюжины раз вызывали на подобные домашние разборки, и он был не в состоянии представить, что хоть один из таких мужчин подожмет хвост и унесет ноги при виде пистолета». Глава 19. Первые полчаса обратной дороги в город из округа Дандас Джина и Магоци ехали в приятном молчании, в котором оба они нуждались. Магоци думал, что если политика дискриминации существует, то она должна отражаться в политике управления полицией. Мужчины берут в напарники мужчин, а женщины — женщин. В первые дни работы в полиции его напарницей была толковая и сообразительная женщина, которая ни в чем не уступала в работе всем, кого он знал сейчас и потом. Она справлялась и с плохими парнями, и с жертвами, которые бились в истерике, со своим оружием, со своей карьерой, словом, со всем, кроме своего рта. Словно молчание было какой-то страшной опасностью, с которой надо справляться непрерывными разговорами. Магоци никогда и никому не поворачивался спиной, но после недель общения с ней в тесноте патрульной машины он стал лелеять дикие мечты, как бы приложить машину о дерево с ее стороны. «Порой тебе надо помолчать, кое о чем подумать или вообще ни о чем не думать. Женщины этого не понимают. Это было одной из 10 миллионов вещей, которые он просто принимал и давным-давно перестал пытаться понять. Мозги у женщин и мужчин работают совершенно по-разному. Это не значит, что одни лучше, а другие хуже. Просто общаться с противоположным полом и на работе, и вообще в жизни было куда труднее». «О, мать твою!» — внезапно сказал Джина, и Магоци улыбнулся. «Типичное начало мужского разговора. В чем дело?» «Да эти проклятые часы остановились. Ты знаешь, как я ненавижу такие вещи. Когда у моего деда останавливались часы, он просто заводил их снова. В наши дни ты должен отправиться в мастерскую, отстоять очередь к какому-то мальчишке с жевательной резинкой во рту, который продаст тебе батарейку, снова ждать, пока выяснит, подходит ли батарейка, и как эту штуку открыть. Сплошной бардак. Но почему часы на приборной панели выходят из строя?» «Наверное, потому, что ни у кого нет времени прочесть 200 страниц инструкции и понять, как с ними обращаться. Новые машины, новые часы, а у нас все равно ничего не работает. Весь мир катится к черту. В широком смысле слова». Джина шумом набрал воздуха, словно он полчаса не дышал. «Должен сказать тебе, Лео, этот Биттеррут меня вроде как перевернул. Я до сих пор не могу понять, что к чему. Я смотрел на лицо Джули Олбрайт и думал, что тут перед нами океан проблем. Пару дней назад мы были о себе самого высокого мнения, потому что вытащили женщину из багажника и спасли от смерти, а теперь, господи, да я даже имени ее не помню». «Бетти Экман». «Да, черт побери, а здесь мы попадаем в этот проклятый город, полный Бетти Экман и Джули Олбрайт. И какого черта мы не могли добраться до них прежде, чем их засунут в багажник или начнут резать на куски?» Магоци закрыл глаза. «Мы делаем то, что можем, Джина». «Неужто?» Так почему же 400 баб пришлось выстроить этот проклятый город, чтобы жить в безопасности? Дерьма кусок. Ну как я могу явиться домой и рассказать об этом Анжеле? Она даст мне выпить, поставит тарелку спагетти, о которых я мечтаю, погладит по голове, потому что видит, как мне плохо. И все время будет смотреть на меня грустными, оленьими глазами, словно я слабак какой. Она так не думает, и ты это знаешь. Может, и нет. Но дело в том, что если чувствуешь личную ответственность за одну женщину, ты начинаешь чувствовать такую же ответственность за всех них. А Биттеррут прямо и откровенно в лицо напоминает тебе: «Да чего, черт побери, мы еще беспомощны». Так может, ты отпустишь Биттеррут, когда будешь рассказывать Анжеле о своем рабочем дне? Ты шутишь. Как тебе это пришло в голову? Думаешь, когда ты женат, что-то сможешь утаить? Он уже почти не помнил, что Магоци был женат и что Хитер ни в грош не ставила работу Лео. Прости, старина, я вечно забываю о Хитер. Хотел бы и я забыть. Едва только минуло 5 часов, когда они вернулись в Сити-Холл, но уже легли густые сумерки. Это еще не самое худшее в зимах на Среднем Востоке, но близко к тому. Темно, когда вы утром идете на работу, и темно, когда вечерами возвращаетесь домой. Магоци прикинул, что к весне даже не вспомнит, какого цвета его дом. Ко времени ужина убойный отдел опустел, если не считать Джонни Макларена, которого было еле видно из-за груды бумаг на его рабочем столе. В помещении стояли запахи попкорна из микроволновки и пережаренных зерен кофе, а мятые упаковки заполняли мусорные корзины. «Неужто мы пропустили вечеринку?» — спросил Джина, пустившийся на поиски остатков еды. У Макларена были красные глаза и такой же растерзанный вид, как и обстановка на его столе. Но он был искренне рад увидеть их. «Ага, девочки-танцовщицы только что ушли. Если Глория увидит это свинство, она с тебя шкуру спустит. На что я и надеюсь». Он отодвинулся от стола и подавил зевок. «Эй, ребята, вы проезжали мимо фасада нашего здания? Оно еще в осаде?» Магоци уже был за своим столом, просматривая поступившее послание. Половина из них были от репортеров, а другая половина — от обыкновенных психов, которые утверждали, что в пятницу вечером видели инопланетные корабли, лохнесское чудовище, снежного человека и призрак Карла Маркса, которые лепили снеговиков в парке Теодора Уэрта. От Грейс — ничего. Впрочем, она не оставляет по себе письменных следов. Мы припарковались в подземном гараже и прошли прямо оттуда. Хотя на 4-й все еще стоят автобусы со спутниковыми антеннами. Должно быть, они уберутся лишь после 9-часовых новостей. Макларен с отвращением покачал головой. «Я осмотрел ранние новости. Вам стоило бы послушать, как эти говорящие головы подают информацию. Я не знал, то ли мне смеяться, то ли блевать. Они всем сердцем сочувствуют дьявольскому серийному убийце, избитому и изувеченному». «Неплохо звучит», — заметил Джина, рассматривая мятую дольку лимона. «Были ли какие-то упоминания о снеговике из Дандаса?» — спросил Магоци, подтаскивая кресло к столу Макларена и садясь в него. «Да нет. Прямо чудо какое-то, не так ли? Я уж и не знаю, ребята, как вам удалось так долго держать эту историю под одеялом, но в любом случае все сработало». «Очень просто. В округе Дандас никто не живет», — сказал Джина. «Ты можешь проводить там испытания атомной бомбы, и лишь через месяц кто-то заметит, что вода из крана светится. Джонни, тебе не надо есть этот попкорн из микроволновки». Он показал на металлическую чашу, заполненную неестественно желтыми комочками. «От них, как от масла, в крови на всю жизнь остаются тромбы». «Ты не шутишь?» «Так я слышал». «Эй, а где Тинкер?» Макларен вздрогнул, внезапно вспомнив, что Магоци и Джина, которые отправились в округ Дандас, не довелось выслушать историю во всей полноте. «Он ушел навстречу с женой Стива Дойла. Он не сообщил вам по телефону, но я думаю, что они были очень близкими друзьями. Поэтому он первым и оказался на месте. Рано утром жена Дойла в панике позвонила ему домой». Рука Джина остановилась на полпути к ядовитому попкорну. «Проклятье!» Я так и почувствовал, что у него какой-то странный голос по телефону, когда сообщил ему, что снеговик в Дандасе — это Стив Дойл. Как он это воспринял? Тяжело. Ребята, как он хочет добраться до Уэйнбека? Криминалисты сообщили предварительное описание места преступления, но от судмедэксперта пока ничего не поступало, пока нет ничего, что позволяло бы ткнуть пальцем Уэйнбека. Магоц нахмурился. «А я думаю, что все указывает на Уэйнбека. У него была назначена встреча с Дойлом. В кабинете кровь и следы борьбы». «Да-да, на дистанционном пульте телевизора Уэйнбек оставил кое-какие отпечатки пальцев. А мы их сняли. Но пока на любом допросе он будет петь одно, мол, пришел на обговоренную встречу. Они с Дойлом поговорили, немного посмотрели телевизор. И когда он уходил, Дойл был жив и здоров. И пока мы его не можем ни в чем уличить. Пропало досье с адресом его бывшей жены». Макларен пожал плечами. «Дойл мог взять его с собой. Может, он направился в Биттеруд поговорить с Джули Олбрайт, а по пути этот психопат, серийный убийца снеговиков, напал на него». Джина пренебрежительно фыркнул. «Чушь какая-то». «Знаю. И ты это знаешь. Просто мы ничего не можем доказать. Черт побери, у нас есть прокурор, который считает, что косвенные доказательства могут посадить неосторожного пешехода на электрический стул. Но даже и он ничего не сможет сделать. Мы должны найти Уэйнбека в округе Дандас. А вот это поможет. Найти машину Дойла с отпечатками пальцев Уэйнбека — что-то такое». Джина снова полез за попкорном. «В Дандасе его ищут. По крайней мере, я на это надеюсь. У их нового шерифа опыта оперативной работы меньше, чем у моего двухлетнего сына. Я не знаю, как она представляет себе сетевой захват, но, может, она представляет блюдо с пирожными, с накинутой на него сеткой». Магуци дернулся. «Ну ты даешь». «Брось, Лео, женщины ничего не понимают, и ты это знаешь. Наверное, сейчас она сидит дома и смотрит повтор сериала «Полиция Нью-Йорка», пытаясь понять, что ей следует дальше делать». Макларен посмотрел на Магуци, чтобы услышать подтверждение. «В самом деле так плохо». Магуци вздохнул. «Да, она новенькая. Только что из-за диспетчерского стола. Опыта оперативной работы нет. Но не знаю. Может, отлично справится». «Может, отлично справится?» Джина закатил глаза. «Но вот убедите меня, что этот человек не клюет на каждую хорошенькую мордочку». Магуци уставился на него. «Я не видел никаких хорошеньких мордочек. Я видел шерифа». «Ну да, как же», — хмыкнул Джина. «Но спросите меня, и я скажу, что с трудом мог увязать снеговика в округе Дандас с теми двумя, что мы нашли в парке. А это означает, что у нас два случая, и мы впустую потратили целый день, занимаясь не тем. Вы понимаете? Едва только я начал верить, что Курт Уэйнбек убил Дойла, то тут же размечтался, что сейчас мы поймаем его с головы до ног залитого кровью Дойла, с оружием Дитона и Майерсона в карманах. Но, должен сказать, ничего не сложилось. Снеговики не походят друг на друга, орудия убийства разные, и, откровенно говоря, желтопузые слизняки, избивающие жен, не убивают полицейских. Держу пари, что Уэйнбек увидел происшествие в парке по телевизору и решил создать впечатление, что тот же наш убийца сделал снеговика и из Дойла». «Согласен». Магуци откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки, закрыл глаза и не открывал их, пока говорил. «Итак, два случая. Уэйнбек убил Дойла, и ему повезло добраться до округа Дандас. Кто-то другой убил Дитона и Майерсона, и мы должны вылезти из кожи вон, чтобы взять его. Или шериф Айрис Рикер распутывает свое дело, прежде чем мы разберемся со своим». Он открыл один глаз и посмотрел на Джина. «И кто же тогда останется в дураках?» «Кончай нести ахинею. Ее дело раскрыли мы, и мы ей рассказали, кто это сделал. Все, что ей остается, поймать этого типа». Макларен заговорил, обращаясь к каракулям, которые он рисовал на мятой бумажной салфетке. «Или, может, твой выдуманный сценарий не так уж и плох, Джина? Может, Курт Уэйнбек представляет собой нечто большее, чем твой среднестатистический желтопузый слизняк, избивающий жену?» Магуци открыл оба глаза и уставился на него. Ты что-то нашел?» Макларен смутился. «Вот черт, и сам не знаю. Я не представляю, что Уэйнбек мог убить двух полицейских, но тут кое-что вылезает на поверхность». Он продолжал разрисовывать салфетку, и Джина наклонился посмотреть, что он там намалевал. Выяснилось, что Макларен нарисовал аллигатора в кресле дантиста, которому вырывают зуб. Порой он думал, что Макларен гораздо страшнее, чем те типы, которых они задерживали на улицах. Он шлепнулся обратно на стул и дал своему измученному желудку немного успокоиться, пока Макларен продолжал говорить. «Значит, сегодня днем мне позвонили из наркоотдела относительно сбытчика наркоты, которого хотят надежно законопатить за 3 попытки убийства. Суд на следующей неделе, и у прокуратуры есть 4 классных свидетеля. 2 из них — подонки, которых он пытался убить вместе с тем парнем, что все еще в коме. По поводу обвинения в наркотиках они заключили сделку в обмен на показания против большого босса. Хочешь узнать, кто были 2 остальных свидетеля? Крепись». Джина поднял руки. Получить информацию у ирландца всегда было нелегко. Господи, да я не знаю. Макларен ухмыльнулся. Дам наводку. Первыми на месте появились 2 ребят в синей форме и взяли дилера, который перезаряжал пистолет для смертельного выстрела. А еще они любили бегать на лыжах. Диттон и Майерсон. В точку. Ты выиграл банку ветчины. А теперь угадай прозвище того гада, который идет под суд. Джина посмотрел на него. «А теперь угадай, сколько мне потребуется времени придушить тебя, если ты, черт возьми, не выдашь все, что пытаешься нам выложить». Макларен продолжал оставаться совершенно спокойным. Его кличка — Снеговик. С минуту Джина и Магоцы, соображая, что к чему, просто смотрели на него. Джонни всегда чувствовал себя неловко, когда они вели себя подобным образом. А это случалось не раз в ходе работы над каким-нибудь сложным делом, когда кто-то говорил нечто, поражавшее их своей неожиданностью. Джина, наконец, отвел взгляд, поскреб свою белобрысую голову, стриженную ежиком, надеясь, что таким образом пробудит к жизни дополнительные мозговые клетки. «Окей, значит, этот Снеговик идет под суд, и тут вдруг 2 свидетелей обвинения погибают». «Засунутые в Снеговиков», — напомнил ему Макларен, словно Джина мог это забыть. И через 10 секунд после того, как шериф публично огласил имена Диттона и Майерсона, 2 других, заключившие сделку, отказались давать показания. Сказали, что если копы не поняли предупреждения Снеговика, они-то уж его отлично понимают, и тюремная роба подойдет им куда лучше, чем гроб. Магоцы с трудом удержался от искушения сглотнуть наживку. А вдруг в ней крючок? «Окей. Я догадываюсь, что Снеговик сидит где-нибудь в камере предварительного заключения. Или же тут что-то не то». Джонни кивнул. «Небольшая проблема. Этот парень отбывает 5 в Стилуотере за наркотики и ждет суда за покушение на убийство. Довольно большая проблема. Не в первый раз преступник дает заказ из тюрьмы. Рискованно. Кто-то обязательно проболтается, и вся цепочка рухнет, как кегли в боулинге. Разве что у них есть родственники, которые действуют за стенами тюрьмы. Насколько значителен этот тип?» «Не очень. Когда его взяли, он вроде был в Миннеаполисе новичком. Но он русский, а почти все они считают «Крестного отца» документальным фильмом и думают, что за хороший куш в Америке можно заказать убийство. Как раз перед вашим появлением я связывался с тюрьмой Стилуотер и спросил, кто были сокамерники у Снеговика, кто его посещал и все такое. Выяснилось, что последние 2 сокамерником у него был наш общий друг Курт Уэйнбек». Джина не понравилось это совпадение, но еще больше ему не понравились выводы, к которым пришел Макларен. «Твои нити тонкие, как паутинки. Думай шире. Конечно, Уэйнбек мог и не быть первым кандидатом на убийцу 2 копов, но суд все ближе, и Снеговик в отчаянии. Вот и предлагает своему приятелю, пусть тот и любитель, срубить хорошие бабки, если он позаботится о 2 свидетелях и пошлет предупреждение остальным 2. Уэйнбек исполняет заказ снеговика и вынуждает Дойла отвезти его в округ Дандас, где он может заняться своим делом. «Знаю, рассуждения слабоватые, но я думаю, нам стоит присмотреться к этой версии».